«Я хочу, чтобы ты выглядел хорошо». «Почему?» – вопрос поставил ее в тупик. «И я даже знаю почему. Потому что он глупый и ответ на него очевиден. На самом деле, если потратить пару секунд на то, чтобы задуматься, на него можно было найти целых два ответа. Вопрос только в том, какой именно выберет она». Настя потратила на раздумья примерно полминуты. «Потому что я хочу, чтобы когда мы с тобой войдем в зал, то выглядели идеально», – заявила она. «Впрочем, по ее эмоциям я уже и так понял, что это не совсем правда. Вот и не смог удержаться от подначки. Надо же правду узнать. Боишься, что я тебя опозорю своим плебейским видом? Совсем дурак?» – спросила она с такой искренней обидой в голосе, что я даже на мгновение удивился. А ведь она сейчас правду сказала. Если и думала об этом, то в последнюю очередь. «Ты же сам говорил, что если что-то делаешь, то делай это на все 100%, попеняла она мне моими же собственными словами. «Это когда я такое говорил, хочешь сказать, что я не права?» «Ладно, уела», вздохнул я. «Хорошо, когда едем?» «После обеда», сказала Настя. «Я уже обо всем договорилась. С тебя снимут мерки, чтобы сшить фрак на заказ. К пятнице будет готов». Услышав это заявление, я едва удержался от того, чтобы не заржать. «Не, не удержался. Ты чего ржешь?» С какой-то внутренней обидой спросила она и надулась. «Насть, ты себя слышала? Прием через 5 дней. Такие костюмы не шьют за неделю. Тут и месяца может быть мало». «Ох, Саша», она даже не пыталась скрыть иронию в своем голосе. «Как же многого ты не знаешь». Как оказалось, я действительно многого не знал. Точнее, не так, скорее я не учел один привычный для этого мира факт. Но это забегая вперед. Остаток дня до обеда прошел в относительном спокойствии. Мы просидели в отделе, немного покопались в бумагах по последнему делу, чтобы подготовить их к сдаче в архив, и на этом рабочий день, по сути, для нас закончился. Как бы мой внутренний трудоголик не вопил от досады, но больше делать банально было нечего. Все равно Настя права, и с нашим новым клиентом мы сможем встретиться только на следующей неделе. Так что после обеда мы забрали вещи, предупредили Романа и направились к лифтам. Я еще немного надеялся на то, что Лазарев скажет, мол, нечего дурью маяться в рабочее время, и никуда нас не отпустит. Эх, Надежда, злая ты сука. Роман покивал на заявленную сестрой причину, с умным видом заявив, что выглядеть надо презентабельно. А я сделал вид, будто не удивлен тому, что он не удивлен тому, что я вообще на этот прием иду. А вот заметила ли это Настя? Ну, как я уже говорил, она умная. А вообще, есть что-то преступное в том, чтобы уходить с работы до того, как закончится твой рабочий день. Даже если ты это делаешь на законных основаниях. Уж не знаю почему, но я от чего-то ощущал вину. Хотя, по идее, не должен был. Наверное, правдеформация. Просто не привык я бездельничать. А в поездке к портному я видел именно безделье. Одно дело, поехать, чтобы нарыть информацию по делу или договориться с кем-либо, и совсем другое, ехать за шмотками. И, как оказалось, на этом сюрпризы сегодня не закончились. «Гараж», — удивился я, когда Настя нажала кнопку на лифте. «Ага», — с довольной мордочкой улыбнулась она. При этом эмоции были такие, будто она была ребенком, подготовившим сюрприз, и едва сдерживала себя от того, чтобы не подпрыгивать в ожидании. Заинтригованный, я дождался момента, когда кабина лифта спустилась вниз, и вышел вслед за Настей из лифта. «Решила сегодня взять машину с водителем, решила, что сегодня я тебя покатаю», — отозвалась она, доставая из сумочки очень знакомый мне брелок с ключом, слишком хорошо знакомый, точно так же, как и машина, к которой мы подошли. «С чего это Роман дал тебе свою машину?» — спросил я, глядя на то, как Настя открыла ту кнопкой на брелке и направилась к водительской двери. «Потому что это теперь моя машина», даже не пытаясь скрыть своего триумфа, заявила она. «Это с какого вдруг перепуга?» Тут я вспомнил слова Романа, сказанные им вечером у него же в квартире, о том, что мое согласие пойти на прием будет стоить для него куда больше, чем для меня. Похоже, теперь я понимаю, что именно он имел в виду. «Давай, садись, у нас не очень много времени. Чет мне это как-то не нравилось. Слушай, Насть, а ты вообще водить-то умеешь?» С некоторой опаской в голосе поинтересовался я у нее, открыв пассажирскую дверь, но все еще не торопясь забраться внутрь. «Ты не подумай, что я еще в 18 экзамен по вождению сдала», — забурчала она. «Давай залезай, чего застыл. Да как-то за жизнь свою переживаю. Только не говори, что веришь в эти тупые стереотипы. Моментально нахмурилась Лазарева. Я нормально вожу. Да не то чтобы сомневался, протянул я. Скорее это здоровая доля предосторожности. Она так на меня посмотрела. Смесь возмущения и обиды. Даже тут ее характер брал верх. Едва только стоило мне лишь немного усомниться в ее способностях. Перекреститься, что ли? Не, я, конечно, не шовинист. Знаю. Точнее знал в прошлой жизни женщин, которые водили получше любых мужчин. Но не машины, у которых под капотом как минимум за 300 с лишним лошадей. Скорее даже больше. Ладно. «Чему быть того не миновать?» – вздохнул я. «Что ты сказал?» «Ничего», – буркнул я, сев на пассажирское сиденье, и как-то очень не кстати подумал о том, что не зря это место называют креслом смертника. По статистике процент выживания в авариях среди пассажиров этого места был самым низким из всех других мест в автомобиле. Что-то не о том я думаю. Забегая немного вперед, скажу, что боялся я зря. Водить она и правда умела, не так размеренно и спокойно, как ее брат, но и до безумной яростной манеры Броницкого ей как до луны. Видно, что машина ей немного непривычна и она к ней только-только начала привыкать, но в остальном выглядела за рулем она весьма уверенно. «Слушай, может ты уже перестанешь вести себя так, будто каждую секунду ждешь, что я в ближайший столб въеду?» – спросила она через 5 минут. «А что, так заметно? Ну, как бы обидно немного. Перестану, если ты пообещаешь никуда не врезаться. Обещаю». Покладистым тоном послушной девочки произнесла она, никуда не врежемся, сильно спокойнее, конечно, не стало, но уговор есть уговор, слушай, как так вышло, что его машина теперь принадлежит тебе, он мне спор проиграл, с довольным видом заявила Настя, остановившись на светофоре, опять спор, тебя что, ничему жизнь не учит, это сейчас что еще за намеки, да ни на что я не намекаю, ты лучше за дорогой следи, я слежу, лучше скажи. Что именно я должен был сказать, я так и не узнал. От необходимости не только выслушать вопрос, но еще и отвечать, меня спас звонок телефона. Достав смартфон, глянул на экран. «Алло, здравствуйте, Александр», – произнес из трубки смутно знакомый мне женский голос. «Простите, это Ольга, добрый день», – улыбнулся я, несколько удивленный ее звонком. Услышав мои слова, сидящая рядом Настя тут же повернула голову в мою сторону. «Что за Ольга?» Тут же поинтересовалась она, при этом спросила это таким голосом, будто ей было абсолютно неинтересно, с кем именно я говорил, будничные вопросы ничего более, но эмоции оказались несколько более красноречивы, по фамилии не твое дело, отозвался я, ты за дорогой следи, а не чужие разговоры подслушивай, и еще посмотрел на нее таким взглядом, после которого она фыркнула, но все-таки сделала так, как я сказал, и мне было все равно, что мы сейчас стояли в пробке на проспекте и двигались с черепашьей скоростью. «Александр, вы тут?» «Да, я здесь», – произнес я, несколько удивленный ее звонком. Если честно, то думал, что история с ее мужем-дебилом закончена. Потапов поступил именно так, как я ему и сказал. Отозвал исковое заявление против своей бывшей жены, после чего переписал документы на принадлежащую ему половину квартиры на ее имя в виде акта дарения. Теперь Ольга и ее сын стали полноправными хозяевами и могли вернуться в свой собственный дом и жить без страха от постоянных проверок, звонков и угроз со стороны бывшего мужа. Но на этом дело не закончилось. Я не забыл своего обещания, как и Потапов. Так что несколько дней назад он окончательно сдал все дела и написал заявление по собственному желанию. Интересно, какой вообще процент этих заявлений действительно соответствовал желаниям тех, кто их написал? Практика показывала, что чем выше должность человека, тем меньше было у него желания эту должность покидать. В любом случае, более майор Евгений Потапов не занимал свое место в отделе внутренних расследований департамента столичной полиции, решив покинуть его в связи с семейными обстоятельствами. Должно быть, это вторая по популярности формулировка. Ну и бог с ним, он мои условия выполнил. Пусть проваливает с миром в ту дыру, которую для себя выбрал. «Я хотела сказать вам спасибо», – произнес голос из телефона. «После оформления документов вы уехали так быстро, что я даже не успела вас поблагодарить. Поверьте, в этом нет никакой нужды», – искренне сказал я ей. «Я был рад помочь вам решить эту непростую ситуацию. Надеюсь, что теперь у вас и вашего сына проблем больше не будет. А если все-таки ваш бывший муж объявится, то наберите меня, Хорошо, и тут у меня появился вопрос. Я ведь не давал ей свой номер. Мы встречались трижды. Первый раз у нее на работе, второй раз у нотариуса, и третий раз уже на подписании всех бумаг. Эх, приятное воспоминание. Думал, что Потапова прямо там инфаркт хватит. Не хватил, что, конечно, немного обидно, но и так сойдет. В конце концов, трупу довольно сложно поставить свою подпись на бумаге. Другое дело, что в обоих последних случаях я звонил Ольге с рабочего телефона в отеле, а не со своего мобильного. «Оля, а позвольте поинтересоваться, откуда у вас мой номер?» Задал я резонный вопрос. «Ау, я...» Кажется, она запнулась. «Я позвонила вам на работу. Ну, по тому номеру, который вы мне дали. Но там никто не отвечал. Так что я нашла номер вашего отдела кадров. А уже они дали номер вашего начальника. Так, а вот это уже не очень хорошо. А что именно вы им сказали?» Поинтересовался я абсолютно обычным голосом. Потому что вопрос вот нифига не простой. ОК не станет раздавать номера своих сотрудников просто так. Значит, она. Я сказала, что вы занимаетесь моим делом и что у меня очень срочная ситуация, пояснила Ольга, подтвердив мои худшие опасения. Немного соврала, я знаю. Сказала, что мне нужна срочная консультация. Вот девушка из отдела кадров и перевела меня на какого-то мужчину, а он уже дал мне ваш номер. Твою мать, вот как знал. Оля, скажите, ведь этого доброго самаритянина зовут не Роман Павлович, ведь так? Сидящая рядом Настя усиленно делала вид, что ей совсем не интересен мой диалог. Нет, кажется, Ольга удивилась. Кажется, его звали Григорий. Да, точно, Григорий Игнатов. Как там говорят, случайности опасны своей случайностью, кажется, что-то такое. Ясно. Надеюсь, что я... Нет, Оля, все в полном порядке. Не переживайте, все хорошо. О, слава богу, в ее голосе слышалось искреннее облегчение. Надо же, она и правда подумала, что своим звонком создала мне проблемы. Потому, блин, что, скорее всего, все именно так и есть. В общем, я хотела еще раз сказать вам спасибо. Не знаю, представляете ли вы, как помогли нам. Это, я впервые за последние 2 года смогла вздохнуть свободно. Это даже словами не передать. Я рад, что все закончилось хорошо, сказал я и ни капли не покривил душой. Надеюсь, что у вас с сыном все будет замечательно. Как я уже сказал, если будут какие-то проблемы или ваш бывший вдруг объявится, позвоните мне по этому номеру. Закончив разговор, я сунул телефон в карман. Что-то я не припомню среди наших клиентов никакой Ольги, как бы между делом произнесла Настя, скучающим взглядом рассматривая багажник впереди стоящей машины. Значит, уж и грела. Ничего я не грела, тут же возмутилась она. Просто у тебя динамик громкий. Или что, мне надо было из машины выйти, пока ты болтаешь, было бы неплохо. Чего? Она еще что-то там возмущалась, но я не особо слушал. Меня куда больше волновало то, что Ольга могла сказать Игнатову. Ладно, не так, что Игнатов мог подумать после того, как поговорил с ней, например, о том, что стажер их фирмы, не имея лицензии, берет себе клиентов на стороне, и что в таком случае он сделает. Вот это, конечно, вопрос уже куда более интересный, и что-то мне подсказывало, что ответ мне не понравится. Глава 22. В целом это оказалось почти так же долго, как я и предполагал изначально. Я уже почти 40 минут стоял перед зеркалом. Двое помощников владельца скрытой среди бесчисленного количества улочек столицы мастерской снимали с меня мерки и размеры. Наверное, не будь я поглощен собственными мыслями, то обратил бы куда больше внимания на происходящее. В конце концов, не каждый день оказываешься в месте, где шьют костюмы с помощью магии. В противном случае, они бы просто никогда не успели сшить фрак на заказ точно по размерам и с учетом всех требований всего за 3 дня. 3 дня. Безумие какое-то. В своей прошлой жизни я однажды заказал себе нечто подобное. 2 месяца ждал, пока его закончат, а тут 3 дня. Но сейчас меня это не особо заботило. Я просто стоял, изображая из себя подвижный манекен, пока парень с девушкой крутились вокруг, периодически задавая один вопрос за другим. Предпочитаемый фасон. Какая ткань мне нравится? Есть у меня пожелания по подкладке и другим элементам костюма, и прочее в том же духе. Где-то я отвечал сам, где-то со своими ценными советами влезала Настя. И вот сейчас без сарказма. Порой я задумывался над ответом дольше необходимого, и тогда на выручку приходила Лазарева. Анастасия с удобством устроилась в кресле, попивая принесенный ей чай, и наблюдала за процессом. Но, как я уже сказал, все происходящее меня сейчас не особенно заботило, хотя бы по той простой причине, что голова была занята другими вопросами. «Саша, чего, Насть, что-то не так, тебе вопрос задали». Отвлекся от своих мыслей и посмотрел на явно ожидающую моего ответа девушку, что сейчас стояла прямо передо мной с блокнотом и карандашом. «Простите», — вздохнул я, задумался. «Ничего страшного», — улыбнулась она. «Просто я хотела уточнить по поводу фасона». «Классика», — сразу же ответил я, раз уж вспомнил свой старый костюм, то чего отказываться от хорошего варианта. «Традиционный фасон, один ряд пуговицы, двубортная застежка, а рукава, с разрезом, спинка, с одной шлицей». «О, вы уже заказывали себе нечто подобное?» — заулыбалась она. «Что-то вроде того», — хмыкнул я в ответ, вновь возвращаясь к своим мыслям. «Итак, что мы имеем?» «Да ничего пока. Ну, не совсем. Только то, что Игнатов теперь знает о том, что я чем-то помог другому человеку. Ну, скажем так, почему меня это так беспокоит? У меня нет лицензии. Без нее я не имею права оказывать любого рода юридические консультации и вести дела. Вообще, в этом плане этот мир также не особо отличался от моего собственного. Юридическая и адвокатская деятельность строго регулировалась, и для того, чтобы ею заниматься, требовалось одно из двух: либо иметь адвокатскую лицензию, либо, как в нашем с Настей случае, иметь разрешение ведущего по делу адвоката на самостоятельную работу. Второй вариант был своеобразным костылем, и придуман был не просто так. Для того, чтобы заниматься этой работой, требовалось довольно большое количество времени и сил. Проверка документов, консультации, работа с исковыми заявлениями, показаниями клиентов и все прочее. Один человек банально не мог все это осилить в короткий период времени. Порой с одним клиентом-то трудно, а если их 10, вот на такой случай и существовало подобное правило. Оно позволяло старшему адвокату дать полномочия своим помощникам на ограниченную деятельность. Именно его мы применяли до сегодняшнего дня, используя сначала разрешение Марины, затем Савина, а впоследствии Романа для того, чтобы самим заниматься своей работой. Опасность заключалась в том, что любые наши ошибки лягут на того, кто нам это разрешение дал. Еще и разрешение со стороны клиента требовалось. «Что, простите?» – спросил я, когда понял, что в очередной раз прослушал заданный вопрос. «Я хотела спросить о том, если у вас какие-то особые требования по посадке, главное, чтобы было удобно и при этом плотно сидел по фигуре», — пожал я плечами. «В остальном же готов положиться на ваше мастерство». «Хорошо, мы все сделаем. Какой-то ты молчаливый», — заметила по-царски рассевшись в кресле Анастасия. «Чего?» «Говорю, что ты какой-то не такой», — повторила Настя. «Обычно болтаешь много, так, что не заткнуть». «Настя, я такой, какой требуется», — дал я ей ответ без особых пояснений. «Мрачный, загадочный», — парировал я. «Девчонкам это нравится». Девушка, которая снимала в этот момент мерки с моей правой руки, тихо хихикнула, а вот Лазарева, похоже, шутку не оценила. Впрочем, не то чтобы это меня сейчас хоть сколько-то заботило. Проблема в том, что за работу без лицензии наказывали, и наказание это могло быть абсолютно разным, начиная от административной ответственности и заканчивая уголовной, если твои действия расценят как мошенничество или же незаконную предпринимательскую деятельность. Да, такое очень даже было возможно. Другое дело, а стоило ли мне вообще переживать, что Ольга сказала Игнатову? По большому счету это не так уж и важно. Важно лишь то, что Игнатов сможет доказать мои слова против его собственных. А я просто дал Ольге пару советов и не более того. Никаких документов не подписывал. С одной стороны, крыша у меня есть в виде Романа. Ну что Игнатов может сделать? Ну, вызовет к себе на ковер, да спросит. А я ему отвечу честно. Дал пару советов и все. А то, что она что-то ему сказала, да какая разница, ошиблась. В общем, вроде ситуация и не опасная, но все равно мне не нравилось. «Мы закончили», — сообщила мне замерщица. «Как я и говорила, мы справимся за 3 дня и еще оставим 1 день на устранение возможных недочетов после примерки. Даже как-то не верится, что вы можете сделать это так быстро», — произнес я, оглядывая мастерскую. После слов Насти о том, что шили здесь с помощью магии, ожидал увидеть, честно говоря, даже не знаю толком, что именно. В любом случае разочаровался, потому что это место походило на самую обычную мастерскую. Где бы та самая магия ни происходила, на взор посетителя ее явно не преподносили. Обычно мы работаем неделю, реже полторы, но госпожа Лазарева сказала, что это срочный случай. В таких случаях мы можем сделать все быстрее по просьбе клиента. Хмыкнув, я глянул в сторону Насти, и та улыбнулась. Ладно, допустим, за мной теперь маленький должок. Как только все документы и копии бумаг с моими пожеланиями по фраку оказались подписаны, мы перешли к вопросам оплаты. Тут мне захотелось грустно вздохнуть, едва только увидел стоимость костюма. Дорого, очень дорого. Нет, заплатить я эту цену могу и даже бедствовать после этого не буду. Но все равно, как сообщила мне Лазарева, цена написана с учетом скидки для их семьи, так что я даже боюсь представить себе, сколько такое удовольствие будет стоить не по знакомству. Разумеется, Настя тут же вылезла вперед, заявив, что она все оплатит, после чего была в крайне вежливой форме послана далеко и надолго. Платить за себя я женщинам не позволю. Даже было что-то приятное в том, какое удивление у нее это вызвало. «Это откуда у тебя такие деньги? Там, где взял, там больше нет», — хмыкнул я. «И вообще, неприлично спрашивать мужчину о том, сколько он зарабатывает. Или погоди, хочешь сказать, что ты у нас в фирме меньше получаешь?» Она подвисла. «Ты сейчас издеваешься?» «Конечно, издеваюсь. Рахманов, Насть, вот не надо лезть не в свое дело, хорошо? За себя я платить не позволю». В ответ на это она лишь фыркнула и закатила глаза. «Ладно», — выдохнула она, убирая покрытую золотом карту к себе в сумочку. «Вот, другое дело. После того, как с этим делом было покончено, мы покинули мастерскую. Я оставил свой номер, и мне пообещали перезвонить через 3 дня. Даже точное время звонка сказали, что показалось чем-то немыслимым. Еще ни разу на моей памяти ни одно заведение не сделало подобную работу точно в срок. Штучные костюмы ручной работы – это вам не спортивный костюм с 3 полосками из интернет-магазина заказать. Тут хорошо, если всего на неделю задержка будет. Ну и ладно, сделают вовремя, и ладно. Возвращение обратно в офис заняло у нас куда меньше времени. Хотя бы по той причине, что пробок на дорогах оказалось куда меньше. Сама же поездка ничего особого из себя не представляла. Мы с Настей лениво болтали всю дорогу, в основном обсуждая грядущий прием, который должен был состояться в эту пятницу, и работу. Все, казалось бы, не такой уж и большой список тем для обсуждения, но мелких нюансов там были вагон и маленькая тележка. Настя долго распиналась на тему, что это прием важен, очень респектабелен и короче, там было очень много разных очень, настолько, что после 5-го или 6-го я уже перестал ее слушать. И ведь это при том, что сам прием будет, так сказать, для своих. И я собирался туда попасть. Был ли я этим впечатлен? Не особо. Наверное, потому, что идти на это торжественное светское мероприятие особо-то и не хотел. Нет, разумеется, я не идиот, чтобы прийти туда и начать выкабениваться. Правила приличия и банальную вежливость никто не отменял. Но расшаркиваться только лишь от того, что на меня пал отблеск света великосветских аристократов, не вижу смысла. Хотя бы по той причине, что, как говорится, где они, а где я. В общем, установка простая. Не позволять позорить себя и не позориться самому. 2 простых правила, которым я следовал по жизни раньше и собрался следовать дальше. По приезду на работу Настя припарковала машину в гараже, и мы поднялись на свой этаж. Но не доходя несколько метров до нашего отдела, случилось то, чего я ожидал. Рахманов. Грозный окрик разнесся во все стороны от его источника. Развернувшись, я стал свидетелем того, как Игнатов грозной тучей двигался по коридору прямо в моем направлении. «В мой кабинет», — приказал он. «Живо! Что происходит?» Тут же поинтересовалась Настя. «Ничего, о чем тебе стоило бы волноваться», — выдал я ей в качестве ответа. «И хотелось бы верить в то, что я прав. Иди в отдел, хорошо? Я скоро приду», — сказал я ей, после чего последовал в кабинет начальника младшего персонала. В этом кабинете за все время работы я был всего 2 раза. Вот как-то так мне везло. Впрочем, туда вообще редко кого вызывали. Говорят, что существовало негласное правило. Если ты побывал там 5 раз, то все, добро пожаловать в списки на скорое увольнение. Говорят, что еще никто не пережил 5-й поход в этот кабинет. Для раздачи обычных нагоняев Игнатов предпочитал распекать подчиненных прилюдно, а вот наедине. В общем, как тихим шепотом шутил народ, неважно, зачем тебя туда вызвали. Принести простые бумажки, забрать документы или получить втык за допущенные косяки. Главное, если зашел в эту дверь 5 раз, то 6-го уже не будет. Почему-то только сейчас, подходя к ней в 3-й раз, я вдруг задумался о том, что стоит поискать Кристину и уточнить у нее, а так ли это вообще. Она-то, наверное, должна об этом знать. Если, конечно, опять не решит подшутить, как в прошлый раз во время объявления результатов предварительной стажировки. «Можно?» – спросил я, постучав и приоткрыв дверь. «Заходи, заходи, Рахманов», – поприветствовал меня недоброй улыбкой сидящий за столом хозяин кабинета. Все то же аскетичное убранство, в котором не было ничего лишнего, никаких элементов декора. Все строго функционально и не более того. И, как и раньше, никаких стульев или кресел перед его рабочим столом. Кто бы сюда ни пришел, ему придется стоять на ногах, пока владелец кабинета сидел за столом. Довольно дешевый трюк для того, чтобы показать свое превосходство, между прочим. Ну и ладно, мы не гордые, постоять пару минут тоже можем. «Звали?» – спросил я, подходя к его столу. «Скажи мне, Рахманов, как тебе работается у нас в компании?» – спросил Игнатов, откинувшись на спинку своего кресла и сверля меня взглядом. «Замечательно, Григорий Владимирович. Спасибо», нейтрально ответил я ему. «Очень нравится». «Нравится, значит», многозначительно и неторопливо произнес он, глядя на меня. «Тогда, может быть, ты прояснишь для меня один вопрос, ну, так сказать, утолишь мой праздный интерес, какой же именно? Да я вот тут задумался о том, а не потерял ли ты в конец страх от своей наглости? А, Рахманов, если честно, то я не сов, решил, значит, на стороне подрабатывать», грубо перебил он меня. «Думаешь, что ты тут самый умный, раз смеешь позволять себе брать клиентов без лицензии? Или от того, чтобы ты прошел предварительную отбраковку и начальную стажировку, у тебя голова от успеха закружилась? Рахманов, у тебя вообще мозги есть? Ты хоть знаешь, что я с тобой сделаю за то, как ты подставил компанию? И поверь, увольнение – это меньшее, что тебя ждет». «Все сказали?» – поинтересовался я у него с абсолютным спокойствием, что, похоже, разозлило его только сильнее. «Что ты сейчас сказал?» – почти прошипел он, приподнявшись в своем кресле. «Я спросил, все ли вы сказали, что хотели», – повторил я ему, «потому что я понятия не имею, о чем именно вы говорите». «Ах, не имеешь, значит», – он едко улыбнулся. «Ты совсем тупой, или, может, прикидываешься? Если хоть кто-то узнает о том, что ты, идиот, смеешь работать без лицензии и разрешения, то это подставит всю компанию. А я знаю, что ты этим занимаешься». «Что, жадность взыграла?» «Решил подзаработать на стороне. В целом, примерно этого я и ожидал. Что самое характерное, он прав. Если бы я действительно вздумал оказывать юридические услуги без лицензии, то это был бы прямой путь к такой подставе, масштабы которой даже представить себе сложно. Суть подобной деятельности заключалась в том, что если бы я попытался сделать что-то подобное, а потом бы меня в этом уличили или, что еще хуже, подали бы в суд и выиграли бы, то впоследствии это можно было бы использовать для того, чтобы подать требование о пересмотре исхода любого дела, в котором я участвовал, даже косвенно. И вот это действительно паршиво. Я даже не говорю о возможных репутационных потерях для фирмы. Для моей карьеры это было бы чем-то вроде прыжка с крыши небоскреба на асфальт. К счастью для самого себя, я никогда не забывал о возможности подобного исхода. «Не представляю, с чего вы это взяли», – пожал я плечами. «Все, что я сделал, это дал пару советов своей знакомой, а она мне сказала: показания с чужих слов, Григорий Владимирович», глядя на его злое лицо, я не удержался и коротко улыбнулся. «Давайте проясним ситуацию. Я не оказывал ей никаких услуг, не вел ее дело. Все, что я сделал, это порекомендовал обратиться к хорошему нотариусу для того, чтобы она могла заключить сделку со своим мужем. Я не ходил в суд, не подписывал документов и не сделал ничего, что можно было бы вменить мне в вину. И уж точно я не брал деньги или любую иную плату за свою работу. И ты думаешь, что я тебе поверю?» — с сарказмом спросил Игнатов, буквально источая из себя волны раздражения. Похоже, что столь взвешенный ответ получить он не ожидал. «Можете верить во все, что захотите», — пожал я плечами. «Я не идиот, чтобы так глупо рисковать работой, подставлять себя и фирму. А за хороший совет, если не ошибаюсь, у нас не расстреливают. Или я проспал тот момент, когда простую рекомендацию без заверенной договоренности и установленной оплаты приравнивают к юридической деятельности. Ну, на самом деле я немного лукавил. В паре случаев я и правда ходил по краю, но вряд ли эти люди будут куда-то обращаться. Граница между простым советом и адвокатской деятельностью без лицензии штука весьма размытая, знаешь ли, проскрежетал Игнатов. Только не в том случае, когда моей целью было проинформировать мою знакомую, к кому именно ей следует обратиться для того, чтобы решить свою проблему, а посоветовал я ей пойти к нотариусу. Вот и все, Рахманов, Григорий Владимирович, давайте, может, уже закончим, перебил я его. Я не идиот и правила знаю, как и то, что будет, если я их нарушу. Либо предъявите мне доказательства ваших, замечу, ложных обвинений, либо можно я уже пойду, а то у меня работы много. Игнатов смотрел на меня с таким неистовством, будто хотел прожечь взглядом. Вижу, что разговор явно пошел не по его изначальному плану и не соответствовал ожиданиям. Ну, что поделать, уж извините, но просто так себя распекать себе на потеху я не дам. Думаешь, что ты самый умный? Спросил он, продолжая сверлить меня взглядом. Что правила писаны для всех, кроме тебя? Я думаю, Григорий Владимирович, что я достаточно умен, чтобы не совершать таких глупостей, как та, что вы только что приписали в нашем разговоре, ответил я ему. Значит, все-таки самый умный, кивнул он и сделал это скорее в ответ на свои собственные мысли, чем мои слова. Знаешь, сколько я таких уже видел. Вы, молодые, неопытные, едва только перестали пешком под стол ходить, а уже думаете, что у вас вся жизнь за плечами. Считаете, что вы сами хитрые, самые умные, самые продвинутые, что весь мир должен вам в ноги падать просто потому, что вы свою задницу пораньше с утра из кровати подняли. У всех свои предрассудки, произнес я, так что не надо перекладывать свои на меня. Я хорошо делаю свою работу, иначе бы меня тут не было. Сразу было видно, что дело на этом не закончится, только не с таким человеком, как Игнатов. Уж не знаю, чем именно я ему насолил, да и вообще, сделал ли это именно я. Тут уж скорее вся наша молодая стажерская братья. Только вот в чем наша вина, имелась у меня мысль, но так это или нет, еще предстояло узнать. В любом случае, я сильно сомневался, что мы с ним останемся закадычными друзьями после того, как я покину его кабинет, что он и подтвердил своими следующими словами. «Можешь идти, Рахманов», – произнес он и продолжил с угрозой в голосе. «Я буду за тобой очень внимательно следить, запомни это». «Ну, кто бы сомневался», – улыбнувшись, пожелал ему хорошего дня и насладился хмурой гримасой, после чего покинул его кабинет и направился по своим делам. Этих угроз я не особо боялся, так как идиотом не был и столь глупым образом подставлять себя не собирался. Так что я со спокойной совестью вернулся к себе в отдел и бездельничал до самого вечера. Даже с работы вышел точно вовремя. Банально нечего толком было делать. Пока я точил лясы с Игнатовым, Настя поставила последние подписи на документах по делу Уткина, собрала их и сдала в архив. Теперь до следующего дела мы свободны, а я задавался риторическим вопросом, как не сойти с ума от скуки. Теперь понятно, чего Савина и Марину так разложило. Два дела в месяц. По-быстрому получил какое-никакое решение и все, бездельничай дальше. Не нравится мне это. Поскорее бы эта неделя закончилась, чтобы можно было заняться работой. Я даже подумал о том, чтобы сходить к Роману и спросить, нет ли для нас какой другой работы, чтобы время зря не тратить, но разговор так и не состоялся. Лазарев куда-то уехал. Ну и ладно. Зато, наверное, я чуть ли не впервые с момента трудоустройства приехал домой до того, как солнце уже ушло в закат. Когда подходил к дому, то у подъезда заметил довольно непривычную картину. Два крупных микроавтобуса, белые, с эмблемами службы по контролю за животными. Как раз двое их представителей в серых комбинезонах с такими же эмблемами, как на машинах, стояли в холле и о чем-то разговаривали с нашей консьержкой. Тревожить беседующих я не стал и спокойно прошел к лифтам, после чего поднялся на свой этаж. «Ксюха, я дома», — громко сообщил я, заходя домой и закрывая за собой дверь. Ее кроссовки стояли на коврике у двери, а свет в квартире горел, сигнализируя тот редкий случай, когда мне удалось застать сестру перед уходом на работу, а не как обычно, по возвращению. «Привет», — выглянула она из ванной, — «я уже убегаю. Если что, я тебе поужинать оставила. Еда в холодильнике». «Спасибо. Кстати, ты не в курсе, чего у нас внизу закипишь?» Сестра выглянула из дверного проема и посмотрела на меня. «Ты о чем? Там внизу автобусы стоят. Животный контроль. Ну, наконец-то», — раздался облегченный возглас. «Давно пора. Чего?» Я скинул обувь и зашел к ней в ванную. Сестра как раз заканчивала с макияжем перед выходом на работу. Не то чтобы он ей хоть сколько-то требовался. Она и без него, вероятно, заставляла мужчин себе вслед смотреть. «Ты не знаешь?» – удивилась она. «Знал бы, не спрашивал». «А, точно, тебя же в чате дома нет». Едва только услышал, как тут же скривился. «Да ну их, тонны спама и никакого толка», – отмахнулся я. «Никогда не любил такие штуки. Конструктива ноль, только болтовня не по делу. Тем более, что для этого у меня есть ты. Бу-бу-бу. Вот если бы не был таким букой, то знал бы. У нас уже несколько дней подряд здоровенную собаку в районе видели. Бездомная, что ли? Покусала кого? Не знаю». Ксюша проверила, как нанесла тушь на ресницы и убрала флакон в косметичку. «Говорят, что здоровая такая и страшная. Бродит одна. На ротвейлера похожа, только порода какая-то странная. Вот и вызвали службу, чтобы ее поймали. Казалось бы, чего такого? Ну, бродячая собака. Много ли их в округе обитает? На первый взгляд совсем ни о чем беспокоиться. А я вот счет забеспокоился. Почему-то именно в этот момент мне вспомнилась здоровенная псина, которую спустили на нас с Марией и Михалычем той ночью. Ясненько», — как можно более нейтрально произнес я. «В общем, если что в чате напишут, то скажи. Да сам бы подписался на него. Там же все бу. Не, спасибо. Лучше себя за локоть укушу. Так это анатомически невозможно же. Зришь в корень, сеструха». Направился к себе в комнату, на ходу доставая телефон. «Пусть меня сочтут параноиком, но лучше перестраховаться». Нашел нужный телефон и набрал номер. Тварь эта, вроде бы, была магическая. «А кто из моих знакомых лучше всего шарит в таких делах?» «МММ, да-да», — произнес голос из телефона, и я облегченно вздохнул. Если честно, то не рассчитывал, что он ответит так быстро. «Привет, Лар, это Александр. Прости, что звоню так поздно, но у меня к тебе есть вопросик». Глава 23. На следующий день я встал значительно раньше обычного. Надо было успеть перед работой заскочить в аукционный дом, чтобы встретиться с Ларом. Так что уже к 8 утра я стоял у дверей аукционного дома Филатовых. Только в этот раз пошел не к главному входу, а к запасному. Лар сразу сказал идти туда. Даже какой-то номер назвал, который я набрал на специальной панели рядом со входом. Нажал несколько кнопок с цифрами и стал ждать ответа. «Кто там?» — произнес сонный голос из динамика панели. «Лар, это я», — произнес я, на всякий случай посмотрев в камеру. «А, привет, Александр. Сейчас, подожди». Я приготовился ждать, ожидая, что он сейчас придет и впустит меня внутрь. Логичное решение, которое, наверное, принял бы каждый на моем месте. Мир вокруг меня внезапно сжался в точку, а затем закрутился калейдоскопом на показавшуюся мне вечностью секунду. А в следующий миг понял, что стою прямо посреди мастерской знакомого Альфера, внутри аукционного дома, ну, точнее глубоко под ним. При этом все произошло настолько быстро, что мне даже слегка затошнило. «Доброе утро», — поприветствовал меня сидящий за одним из столов Альф и широко, с наслаждением зевнул. Лар оказался одет в уже поношенную футболку с эмблемой какой-то металл-группы, халат, который я уже видел, пижамные штаны и ярко-красные тапки. Он с комфортом устроился в кресле, двумя руками держа перед собой немаленьких таких размеров чашку. «Слушай, ты хоть предупреждал бы о таких вещах заранее?» — проворчал я, все еще пытаясь понять, смогу ли удержать небольшой завтрак в желудке или нет. «Вроде смог. Извини, извини», — помахал он одной рукой, предварительно поставив свою чашку на стол. «Просто совсем лень было наверх идти. Так куда быстрее. Итак, рассказывай, какая помощь тебе нужна? Признаюсь, после твоего вчерашнего звонка я весь заинтригован». «Ну, я и рассказал. Разумеется, опустив некоторые, а если быть точным, то практически все детали случившегося ночью. Об этом знать вообще никому не следовало. Хочешь сказать, что кто-то просто так спустил на тебя здоровенного магического зверя?» Рассмеялся он и отхлебнул из своей чашки, в которой, как я теперь знал, был налит крепкий чай с лимоном и мятой. «Хочу сказать, в целом, примерно все так и было», — улыбнулся я в ответ. «Да, что-то вроде того. После того, как Ксюша вчера мне рассказала о случившемся, я постарался вспомнить все, что произошло той ночью. Кажется, Мария называла эту тварь Харутыли как-то так. Разумеется, у меня появилась мысль связаться с ней, чтобы, так сказать, проконсультироваться. На первый взгляд идея здравая, но после последнего визита в Ласточку она уже не казалась мне такой уж хорошей. Князь, насколько я знал из редких телефонных разговоров с Марией, все еще хандрил, а как вытащить его из этого паршивого состояния я понятия не имел, да и никто не имел, если уж на то пошло. Так что этот вариант я решил оставить напоследок, перед этим обратившись за помощью к, так сказать, первоисточнику. Скотина, создание альфоров, вот у них и спросим. Здоровая такая, описал я ее, вытянутая морда, с четырьмя глазами, шерсть похожа на тонкие черные иглы. А, воскликнул Лар и едва себя чаем не облил. Все, я понял, Харут. Знаешь таких? Конечно, закивал он. У моей семьи две стаи таких были. Дед с ними на людей еще лет 900 назад охотился. Прости, не понял я, решив, что мне послышалось. Ой, да не бери в голову, махнул он рукой. Дедуля у меня не самый хороший был, благо старика уже давно в живых нет. Не, постой, постой, мне интересно. Альфоры на людей охотились? Это, как вообще? Ну, бывали индивиды, пожал он плечами. Кстати, может хочешь чаю там или кофе, а то я себе сделал, а тебе предложить забыл. Давай кофе, хмыкнул я, присаживаясь на свободное место на одном из деревянных ящиков. В отличие от моих предыдущих визитов, сейчас здесь царил относительный порядок, вероятно потому, что почти все пространство было заставлено огромным количеством закрытых и перетянутых толстой штрабировочной лентой деревянных ящиков и довольно крупных пластиковых контейнеров. Для того, чтобы в привычной ему манере раскидывать вещи, у Лара просто не осталось места. Лар же, тем временем, опять-таки, в своей манере, угостил меня кофе. Просто щелкнул пальцами и на столе появился серебристый поднос с чашкой, кофейником, небольшим кувшином со сливками и двумя вазочками. В одной находился сахар, а в другой печенье. «Оно хоть настоящее?» – спросил я у него, беря печенье двумя пальцами. «Конечно настоящее, я же не из воздуха их создал, просто перенес сюда все нужное из кухни». «Как? Каким образом?» «Ладно, не те вопросы, я сюда за другим приехал». Печенье оказалось вкусным, а кофе горячим. Сахар же я проигнорировал. «Так, что там с этой зверюгой?» — спросил я, наливая себе кофе и возвращаясь к основной теме разговора. Последующие слова Лара подтвердили то, что я уже знал от Марии. Альфы выводили кучу разных существ. Для них это было что-то вроде спортивного интереса. Сплав магии, биологии и технологии по их скрещиванию. Даже свои названия для процессов имелись. Правда, последние лет 400 никто особо этим не занимался. Как сказал мне Лар, многие просто потеряли к этому интерес, так как уперлись в потолок возможностей в той части, что касалось биологии. Но в последнее время, это направление у альфов, в особенности у тех, кто не ратовал за тотальный консерватизм и продолжал налаживать контакты с людьми за пределами своих анклавов, начало пользоваться куда большим интересом. Связано это с развитием человеческих технологий в области биологии и генетики, опять же, по словам самого Лара, его области людской науки в целом никогда не интересовали столь же сильно, как наша поп-культура, так что тут его знания имели несколько ограниченный вид. Те, которых сейчас выводят еще более или менее адекватные, поведал он. Раньше харуты были практически неуправляемы. Их использовали один раз, для одной охоты, после чего убивали, потому, что потерявшие цель животное становилось практически неуправляемым. Это как? Ну, смотри, вот ты же адвокат, так? Ну, вот представь, что тебе дали дело, и ты его выиграл. Но даже после этого ты не сможешь выкинуть его из головы. Тебе каждую секунду тебе будет казаться, что сделал что-то не так, что мог добиться лучшего исхода. Снова и снова, тебя заклинит на нем, не сможешь думать ни о чем другом. Все настолько плохо, с харутами еще хуже. Их звериное нутро усугубляло это, охота закладывалась в них, как единственное предназначение. Один раз взяв след, зверь больше никогда не сойдет с пути, не собьется со следа. У него всего одна цель – найти и разобрать жертву на части. Их выводили исключительно для охоты, и в этом плане тварь получалась очень эффективная, если не считать этого недостатка. А сейчас, лет 30 назад в одном из анклавов, в вашей Европе, начали выводить новую породу. Как раз выглядит так, как ты и описал. Они несколько меньше предыдущих поколений, но гораздо более умные и, что более важно, куда более послушные. Плюс их перестало клинить на одной добыче. «В каком смысле?» – спросил я, и Лар пожал плечами. «Да в прямом. Поймали и поймали, съели и съели». После того, как охота заканчивалась, они реагировали на это спокойно и могли искать новую добычу. «Ясно. Значит, зверюги стали многоразовые. Ладно. И, что мне делать в этой ситуации?» «Сейчас? Погоди». Лар встал со своего стула и пошел в дальнюю часть своей берлоги кабинета-мастерской. Туда, где во всю стену тянулись здоровенные стеллажи, заставленные всевозможной ерундой, начиная от пластиковых фигурок каких-то персонажей и заканчивая лежащими просто так магическими артефактами. «Тебе нужен талисман для того, чтобы запереть его», — пояснил мне Лар, начав копаться среди разложенного на полках барахла. «Обычно Харутов хранили с помощью амулетов и схожего типа артефактов. Там они пребывали до тех пор, пока не требовались. Сейчас, кажется, у меня было тут что-то подходящее». Он принялся перебирать коробочки и небольшие пластиковые контейнеры, а я в очередной раз поразился его непосредственности. «Магические артефакты – это очень дорого, очень. Даже те, которые изготовлялись людьми. Я все еще помнил рассказы Марии о том, сколько стоили расходники, что мы вместе с ней использовали в ночь нападения. А у Лары их тут было столько, что глаза разбегались. И все свалено как попало чуть ли не в одну кучу. Впрочем, наверное, это и есть хороший пример того, что пусть мы и стояли сейчас рядом друг с другом, жили мы в абсолютно разных мирах. То, что могло показаться мне огромной ценностью, для Альфа могло быть не более чем забавной безделушкой. Блин, да он со своей точки зрения вообще должен был смотреть на людей, как на несмышленых детей. 200 лет от роду. Как он в принципе за такой срок сумел сохранить свою непосредственность? А, как тогда вели себя те, кто по его словам коптил этот мир больше 1000 лет? Подумал и пришел к выводу, что эти мысли мне не особо нравятся, что, в свою очередь, заставило меня вернуться к одной из фраз, которые Лар сказал ранее. «Слушай, не сочти за грубость, но ты сказал, что твой дед охотился на людей», — уточнил он, продолжая копаться среди полок. «Ага, я просто хотел уточнить, что именно ты имел в виду». «Да то и имел», — хмыкнул Лар, открыв какой-то из контейнеров, заглянув внутрь и затем убрав его в сторону. «Дедуля по маминой линии у меня не из самых приятных был. Там в принципе вся семья не самая хорошая. Слишком уж они консервативны». «Это в каком смысле?» «Ну, в том, что считали людей просто тупыми животными и альфаром, мол, давно стоило уже взять власть над миром в свои руки, а не стелиться перед теми, кто недостоин даже дышать рядом с нами одним воздухом и бла-бла-бла, все-все в том же духе. Дедуля у меня еще тот расист был. Вот и устраивал себе развлечения. С друзьями собирал человек 200 или 300 и выпускал их на пустом острове, откуда не сбежать. Кидали им там оружие и прочего. Стой, оружие, конечно, чтобы интереснее было. Дедуля не любил, когда добыча не может укусить в ответ. Говорят, что ему от этого становилось скучно. А поскольку природа вас когтями и клыками обделила, то они давали своим жертвам хоть какое-то оружие, и потом с друзьями устраивали охоту. Кто больше прикончит? Не то, чтобы мечи или что-то другое давало им хоть какие-то шансы. Просто при наличии оружия их добыча получала иллюзорную надежду на то, что могла дать отпор, становилась агрессивнее. По его мнению, это делало охоту интереснее. И, вот что на это сказать, с одной стороны дичь страшная, с другой не то, чтобы меня это удивило. Для таких долгожителей, да еще и обладающих истиной, как ее называл Лар, магией, люди, вероятно, вообще смотрелись не иначе, как животные. «Да, дедуля у меня был не самым приятным», — невесело усмехнулся он. «Но, поверь, это еще, что, к полукровкам и тем, кто посмел смешать свою кровь с человеческой, он относился еще хуже. Было даже время, когда у нас из-за этого едва до братоубийства не дошло. Все было настолько плохо, даже хуже, чем ты думаешь, Александр. Альфы практически бессмертны, но ты это и так знаешь. Мы живем дольше вас. Нас не трогают болезни и старость. У нас есть доступ к истинной силе. И в это же время, посмотри на вас. Ну спасибо. Извини, но я просто говорю так, как есть. С нашей точки зрения вы, ну это все равно, что собаку завести. Сколько вы можете прожить? 80 лет? Ну 100. А активной жизни? 60-70. С артефактами побольше, но все равно, это ничто по сравнению, например, с моим отцом, а ему почти 1500 лет. И если с ним ничего не случится, то он проживет еще столько же и даже не постареет. Жизнь, Александр, это великий дар. С нашей точки зрения он бесценен. Что-то рассказы про твоего деда не совсем соответствуют этой идее. Не удержался я. Так я и не про вашу жизнь говорю, усмехнулся Лар. Я про нашу. Дед и те, кто разделял его идеи, считали, что подобное смешение крови преступление против самой жизни. Все равно, что запятнать нечто прекрасное и бесценное. Кто в здравом уме будет марать бессмертие о столь скоротечную линию человеческой жизни? Вот где-то ему подобные на пену от злости исходили каждый раз, когда слышали о том, что кто-то пошел на столь отвратительный шаг. Я так понимаю, что дальше эта история была только хуже, так, предположил я, и в общем-то оказался прав. Вроде того, как-то отстраненно произнес Лар, перейдя от одного стеллажа к другому. Если к мужчинам-альфарам, которые заводили себе человеческих рабынь, дед и его конченые друзья относились еще с пониманием. Пониманием, ну, это вроде, как, даже немного экзотично считалось. Что-то вроде секундного развлечения. Съел конфетку и выкинул фантик. Но с нашими женщинами, что связали себя кровными узами с человеческими мужчинами, все обстояло куда хуже. Там доходило до крайностей. Убивали людей почти всегда. Их детей тоже. Альфарок только в редких случаях. Даже таких порченных оставляли, так как считали, что их можно перевоспитать. Как именно, я даже знать не хотел. Вообще вся эта история отдавала чем-то мерзким. А ведь даже и не подумаешь, глядя на этих, похожих на фэнтезийных эльфов существ, что им ведомы такие человеческие пороки, как расизм, вопросы чистоты крови и все прочее. Прости, Лар, но дед твой был тем еще мудаком. При всем уважении с точки зрения человека. Да я то согласен, отозвался он, еще бы он не был. Потому его под конец и посадили под замок со всей его кодлой. Говорю же, у нас в одно время едва до внутреннего конфликта не дошло. Настолько все опасно было. Да где она? Он натурально взвыл от досады, не способный найти то, что нужно. А ты не можешь просто щелкнуть пальцами и... Я помахал рукой, изображая магические пассы. Это так не работает, скривился он. Мне нужно точно знать, где находится предмет. Говорю же, я не беру их из воздуха. О, его глаза радостно распахнулись, когда он посмотрел мне за спину. Изабелла, спаси. Обернувшись, я заметил идущую вдоль стеклянной перегородки знакомую мне молодую женщину. Она повернула голову, явно услышав наполненный искренними страданиями и безнадегой крик, и увидела нас. Помахала Лару, а затем, с некоторым удивлением, мне. «Доброе утро», — улыбнулась она, открыв дверь и заглянув к нам. «Не ожидала увидеть тебя здесь, Александр. Да я, так, мимо проходил». «Ну, конечно же», — она рассмеялась и повернулась к Лару. «Ты опять что-то потерял?» «Да, Изабеллушка, свет очей моих, помоги», — взмолился он. «Не могу найти контейнер с амулетами для хранения живых существ нашей работы. Маленький такой, я помню, что он был где-то. Правый стеллаж, третья полка», тут же сообщила она ему и указала пальцем в нужную сторону, за желтой шкатулкой. Лар тут же бросился в нужном направлении и уже через несколько секунд радостно вскинул руку с найденным наконец предметом. «Спасибо, даже не знаю, что бы я без тебя делал, и кто только его туда засунул». «Так ты и положил», усмехнулась баронесса Димитрова. «Я ведь говорила тебе, что ты его потом потеряешь». «Лар, мне идти надо. У меня через 15 минут встреча с графом Филатовым. Зайди ко мне, пожалуйста, после нее, хорошо?» Альф кивнул и, когда Изабелла ушла, погрустнел. Затем пожал плечами и достал из найденной шкатулки какой-то предмет. Протянул его мне. «Вот, примерь». Штука оказалась чем-то вроде небольшого перстня, вырезанного из светлого, напоминающего кость материала. Только вот на ощупь он оказался холодный, будто сделан из металла. «Надень на палец», — дал Альф дополнительное указание. «Ну я и надел его. Ничего не произошло». «Конечно не произошло», — отозвался Лар, когда я поделился с ним этой мыслью. «И не должно было. Артефакт сейчас пуст. И, что он делает? Он что-то среднее между твоим кольцом и арбалом. Помнишь, ты видел?» «Да, флешка для души», — сказал я, вспомнив нашу первую встречу. «Ага, вот этот работает так же, но уже с магическими существами. Не со всеми, разумеется, но для Харута его более чем хватит. Если зверь окажется рядом, то коснись его и...» «Так, стоп, Лар», — перебил я его. «Нафига мне его хранить?» «Так я думал. Лар, эта скотина едва не сожрала меня. На какой черт она мне нужна? Я просто хочу, чтобы тварь либо свалила, либо...» «Так все равно, Это лучший вариант, хмыкнул Альф. Их шкура очень прочная. Вашим оружием ее пробить очень трудно. Твой меч, ну, он справится. Но тебе еще надо как-то умудриться выжить. Так что это кольцо все равно лучше. Просто коснись им его, так чтобы артефакт вошел в контакт с его телом и все. Его просто засосет внутрь. Всего одно касание и проблема решена. А потом приноси мне. Я уже дальше сам разберусь. С одной стороны, эта идея не то, чтобы вызвало у меня бешеный энтузиазм. С другой, я все еще очень хорошо помнил, как пули отскакивали от его шерсти, не причиняя особого вреда. Так что решить проблему всего одним касанием выглядело и правда приемлемым решением. Главное, чтобы скотина мне руку не откусила в случае чего. Ладно, спасибо тебе, Лар. Постараюсь вернуть его, как можно быстрее. И, раз уж я тут, у меня к тебе есть еще один вопрос. Без толку. Почти вся рабочая неделя прошла, а толку никакого. Разумеется, что вызванная в начале недели служба по контролю за животными никого не нашла. Вообще, я каждый день уточнял у Ксюши. Здоровенную черную псину видели в округе еще трижды. Все три раза ночью. Прямо в нашем квартале. В чатах стояла настоящая паника. Народ уже боялся детей одних отпускать на улицу. И, я их понимал. Мне хватало воспоминаний о том, как псина гоняла нас по той недостройке. Так что к ситуации я отнесся серьезно. Настолько, что каждую ночь проводил по 3 или 4 часа на улице, гуляя по району. Подумал, что если это действительно он, то такая приманка сработает. Ага, держи карман шире. Ничего кроме сильного недосыпа я не поймал. Вообще, зверюги будто и след простыл. Или это действительно была какая-то бродяжка, а я ошибся. Увидел страх в том, чего на самом деле не было. Так или иначе, но неделя прошла довольно спокойно, если не считать моих безрезультатных ночных охот. И, как-то совсем уж неожиданно подкралась суббота. День, когда должен был состояться этот дурацкий прием. Но, нет худа без добра. Мастерская, куда меня возила Настя, свою работу выполнила просто превосходно и точно в срок, как и обещала. Даже поверить не могу, покачала головой Ксюша, стоя за моей спиной. Мой младший брат едет на прием к графам. Не издевайся, пожалуйста, попросил я ее, тщательно осматривая свой внешний вид в зеркало. Ты прекрасно знаешь, что я лучше бы с тобой эти выходные провел. Знаю, Ксюша улыбнулась и обняла меня сзади за плечи. Но, все равно, чего? Я тоже хочу, знаешь ли, на приемы ходить и всякое такое. С аристократами познакомиться. Так уже знакомо. Вон, видела, как Настя. Да, если подумать с такой стороны, то все мы люди, усмехнулась она. Кстати, хотела спросить, а, между вами, чё, ну, просто, нет, Ксюша, чур меня, мы просто работаем вместе. Отражение ее глаз в зеркале как-то странно на меня посмотрело. Что? Спросил я с подозрением. Да так, ничего, знаю я это твое ничего, давай, колись уже. Ничего, значит, ничего, твердо заявила она и смахнула с моего плеча несуществующую пылинку. Давай, чтобы в 10 был дома, мне, так-то, не 10 лет уже, чтобы я домой к 10 бежал. Как будто я этого не знаю, улыбнулась она и вышла из моей комнаты. Ладно, стоит отдать должное, фраг был безупречен. Не знаю, как именно они смогли это сделать, но сидел он настолько идеально, что казался чуть ли не второй кожей. Настолько в нем было удобно. Да и чего скрывать, выглядел я, как говорится, на все деньги. Не хватает только роковой красотки под руку и бокала мартини с водкой. Взболтать, но не смешивать. Зазвонил лежащий на тумбочке телефон. А вот и моя роковая красотка. Да, мы подъехали. Ладно, отнесусь к происходящему, как к вынужденному злу. Надо просто перетерпеть и попытаться получить удовольствие. Я и в прошлой жизни подобные мероприятия не особо жаловал, но, раз выхода нет, приму это, как работу и сделаю блестяще. Если бы стоя перед зеркалом и думая обо всем этом, я бы знал, во что выльется для меня это мероприятие, то просто пошел бы и сломал себе ногу. Легче бы отделался. Но, я не знал, а потому в последний раз поправил манжеты белоснежный, как первый снег, сорочки и пошел на выход. Карета ждет.